Возвращаться в темную, пахнувшую порохом и смертью церковь не хотелось, но следовало спешить. Валюженич аккуратно собрал находки, замотав меч в свою порванную рубашку. Карно забрал кирки и бегло осмотрелся, чтобы чего-либо не забыть. К трупам решили не прикасаться. «Остается помолиться святому Иринею», — заключил Шарль, когда они покидали храм. «Не подвел старик, защитил. Но кровь Христова, кто мне объяснит, кому могли понадобиться?» «Я объясню», — пообещал Степа. «Но после, ладно?» Карно вывел машину на шоссе. Поскольку их враги вернулись в Бриньоган, Шарль предложил ехать в противоположную сторону, чтобы через Рен и Леман вернуться в Париж. «Стив, а что эти бандиты сказали о твоем брате?» — поинтересовался Валюженич, когда авто повернуло на юго-запад и помчалось прочь от леса. «Я не понял». «Я тоже не понял», — медленно пересиливая себя, ответил Косухин. Однако ему самому все уже было ясно. Берг велел передать, что Николая нет в живых. Вспомнился перстень на руке Наташиного дяди. А затем то, что Степа увидел в зеркале, когда поезд мчал его в Париж. Они приходили к нему. Ксения, Семирадский, Ирман. Предупредить об опасности или рассказать о брате? Между тем Карно требовал немедленного и точного отчета, дабы узнать, по какому поводу его, законопослушного французского гражданина, решили прикончить прямо во время осмотра исторической достопримечательности. Пришлось плести очередную историю, в которой Карл Берг предстал в облике озверелого белогвардейца, устроившего охоту за красным командиром и его друзьями. Остальное додумал сам Карно. «Это все тот парень, Гастон. Наш Тадеуш, похоже, излишне желал продолжать знакомство с мадемуазель Натали. А этот тип нанял нескольких апашей. Ну, ребята, мы и влипли». Ни Тед, ни Косухин не стали возражать. «Жаль, что его не пристрелили», — заключил несентиментальный Карно. «У него такие противные потные руки». Под утро въехали в Рен и остановились в первом же небольшом отеле, чтобы отоспаться. Затем поехали дальше, уже не спеша. Никто не торопился в Париж, и прежде всего Степа. В Лимане сделали дневку. Косухин был отконвоирован в здешний собор, где прослушал лекцию об особенностях французской готики. От посещения музея он все-таки отбился и предпочел просто погулять по городу, втайне надеясь, что хотя бы здесь, в пролетарской Франции, удастся встретить товарищей по партии. Увы, население Лимана еще недостаточно восприняло самые передовые идеи. В городе, как удалось выяснить, преобладала изначально реакционная католическая партия, а слабую оппозицию ей составляли вовсе не коммунисты, а какие-то мелкотравчатые радикалы. Степе в который раз очень захотелось домой. Не стонущая под колониальным игом Индия, ни Франция, родина коммуны, почему-то не спешили под знамена мировой революции, и это было очень обидно. В Париж вернулись ранним утром из Шартра, где была последняя ночевка. Выехали после полуночи, осторожность была не лишней. Старинный меч, заботливо укутанный в рубашку Теда, еще мог сойти за музейный экспонат, но три револьвера вызвали бы лишние и совершенно ненужные вопросы. Счастливо избежав знакомства с дорожной жандармерией, автомобиль нырнул в лабиринт парижских улиц, и через полчаса Шарль затормозил возле дома, где обитал Валюженич. «Ну вот, Стив, съездили», — усмехнулся Тед, когда красное авто скрылось за поворотом. «А я-то думал, что после Тибета меня ожидают скука и воспоминания». «Ладно, кажется, наступает тайм-аут». Косухин не совсем понял, что такое тайм-аут, но уже был готов согласиться с приятелем, как вдруг замер и схватил американца за руку. Из подъезда, куда они собирались зайти, вышел человек, очень знакомый. Его лицо Степа узнал сразу. Молодое, красивое, с глубоким шрамом на щеке. Тогда в машине его называли поручиком. «Что?» — скинулся Валюженич. «Опять?» Ответить Степа не успел. Поручик подошел к ним, вытянул руки по швам, щелкнул каблуками. «Доброе утро, господа! С прибытием!» Говорил он по-русски, но Тед, что-то сообразив, положил руку на пояс, где был спрятан трофейный револьвер. Косухин криво усмехнулся. «Стало быть, здрасте. Мешок, что ли, привезли?» Поручик покачал головой. «Прошу извинить, господин Косухин, не за мешок, тут я выполнял приказ. Я вел себя с вами грубо, но мне сказали, что вы чекист. Я воевал с красными с октября 17-го». «Оу», — сообразил Валюженич, — «Civil War? Again?» «Я от генерала Багараза», — продолжал офицер. «Его превосходительство приказал немедленно же доложить о вашем появлении. Прошу быть осторожными и не открывать посторонним двери». «But what happened?» От удивления Валюженич растерял весь запас русских слов. «Генерал просил не выходить из квартиры», — ответил поручик на неплохом английском. «Господин Берг куда-то уезжал. Вчера он вернулся и снова пропал. Извините, господа, должен позвонить генералу». Он вновь щелкнул каблуками, повернулся и исчез за углом. «Последуем разумному совету», — рассудил Валюженич. «Вот тебе и тайм-аут». Из квартиры решили не выходить. Тед велел консьержу заказать в ближайшем кафе завтрак, после чего запер дверь, скинул со стола все бумаги и аккуратно положил свою находку. При дневном свете меч смотрелся непрезентабельно. Костяная рукоять побурела и растрескалась, окислившаяся медь распадалась при малейшем прикосновении, а кожаное покрытие ножен казалось вот-вот рассыплется на мелкие лоскутя. «Стив, делай, что хочешь, но меня не трогай», — распорядился американец, поудобнее усаживаясь за столом и вооружаясь скальпелем и лупой. «На полке слева несколько книг про короля Артура. Газеты в прихожей. Все, начинаю». Косухин, опасливо поглядев на нырнувшего с головой в науку приятеля, пролистал газеты на непонятном французском языке, а после чего взялся за книжки. Они тоже не на русском, зато там имелись всяческие картинки, правда, не особо интересные. Мужчины в железных доспехах, женщины в странных невиданных платьях. Степе стало скучно. Он рассудил, что это, вероятно, феодалы-эксплуататоры, смотреть на которых не было ни малейшей охоты. Он уже хотел отложить книгу, дабы взять следующую, но увидел еще одну картинку, на этот раз цветную. На ней была изображена битва. Воевали феодалы как-то странно, без всякого порядка и строя, на большом поле неподалеку от многобашенной крепости. Толпа всадников в доспехах лупила друг друга длинными мечами. Косухин прикинул, что надо иметь немалую дурь, дабы прорубить остальные латы. Вероятно, физическая подготовка феодалов была поставлена грамотно. В центре на сером в яблоках коне был изображен некто с маленькой короной, укрепленной на шлеме с глухим забралом. Не иначе король. Монарху приходилось нелегко. Его окружала целая дюжина врагов. Еще трое лежали на земле, свидетельствуя, что король был мастак по части рукопашного боя. Степа уже собирался перевернуть страницу, мысленно осудив реакционные нравы феодальной знати, как вдруг его внимание привлекла незамеченная ранее деталь. В руках король держал меч, от которого исходило серебристое сияние. Такое же сияние окутывало золотой венец на шлеме, черные ножны и большой перстень, надетый прямо на железную перчатку. Косухин прикрыл глаза. Он уже видел такое в занесенной снегом церквушке и совсем недавно среди руин старого храма. «Это Артур», — Степа вздрогнул. Как подошел Валюженич, он даже не заметил. «Любопытное издание Мэлори. Тут интересные комментарии. Вот». Тед перелистал несколько страниц, медленно прочел вслух. «По некоторым ранним свидетельствам, Мерлин, уходя из пределов этого мира, предсказал гибель логров, заявив: «Вы не смогли быть ангелами, но и людьми пробудете недолго. Быть вам бесами». «И чего тут интересного?» — удивился Степа. «Я уже чердынь Калуга с одним лешим беседовал, который с незаконченным высшим образованием». «Ладно, прагматик», — засмеялся американец. «Пошли посмотрим. Кажется, я что-то нашел». Он подвел Степу к столу, на котором лежал меч, и взял в руки скальпель. «Лезвие превратилось в труху», — начал он. «Думаю, его даже вынуть не удастся. А вот ножны... Гляди!» Тед аккуратно провел скальпелем, счищая тонкий слой веткой кожи. Затем Степе была вручена лупа. Косухин повертел в руках хитрое буржуйское изобретение, приноравливая стекло к глазам, а затем смотрелся. Вблизи кожаное покрытие выглядело еще хуже. От него остались лишь чешуйки, каким-то чудом еще державшиеся на основе. Но тут взгляд упал на очищенное Тедом место, и Косухин замер от удивления. Из-под черных лохмотьев проглядывал ровный блестящий слой металла. «Так это ж серебро, черды Калуга!» — не удержался он. «Промахнулись, мой генерал. Серебро окисляется. Здесь была бы симпатичная розовая патина. Похоже, сплав, но такого сплава я не встречал». «Так оно из-за этого светилось?» «Следуя логике, из-за этого. Так что, мистер материалист, никакой мистики. Не удивлюсь, если эта штука может не только светиться и отклонять пули». Косухин задумался и даже начал тереть лоб, что свидетельство о высшем мозговом напряжении. Получалось и вправду складно. Выходит, логары кое-что понимали в защитном вооружении. «Там, в книжке, где этот Артур, у него тоже меч светится и ножны. А также кольцо и венец», — кивнул Тед. «Четыре великие реликвии логров. Ну и, конечно, Грааль». Валюженич рассмеялся. «Ты чего?» — удивился Степа. «Стив, такая удача выпадает раз в жизни. Если даже это и не ножны от Эскалибура, то все равно что-то потрясающее». «Ты сначала этот Грааль найди», — осадил Степа расхваставшегося приятеля. «О, по теории Шарля его уже нашли, только не распознали. Понимаешь, Стив, Артур был не чистый логов, метис, незаконный сын. Священные реликвии он захватил, но главное святилище Грааль было ему недоступно. Его охраняли настоящие логры, Анфортас и его рыцари». «А помедленнее можно?» — взмолился Степа. «Извини. Поэтому Артур и посылал своих рыцарей на поиски Грааля. Никто из них не добрался, кроме Персиваля, который, по мнению Шарля, был чистым логром. Ну а сам Грааль, возможно, обыкновенный каменный круг, каких в Британии и на западе Англии полным-полно. Дело не в камнях, а в тех, кто умеет ими пользоваться. Потом Артур погиб, реликвии частично пропали, а логры ушли в леса и там одичали». «А когда чердынь Калуга они соберут все эти побрякушки вместе, тогда и свету конец наступит», — подытожил Степа. «Ну и поповщину ты развел, Тед, а еще образованный». «Это не я, это все Шарль», — не обиделся Валюженич. «И речь идет не об апокалипсисе, а о возрождении логров, которые снова смогут стать...» «Ангелами, чердынь Калуга», — Степа скривился. «Ох, Тед, ну и ссора у тебя в башке!» После шести, когда Степа и Тед подумали спуститься в кафе и перекусить, в дверь позвонили. Валюженич отправился открывать, но Степа, жестом остановив его, достал револьвер. «Кто?» — поинтересовался Тед. «Женераль Багарас», — сообщили в ответ. Степа кивнул, и американец открыл дверь. Генерал был в поношенном штатском костюме и модном кепе. Револьвер был спрятан умело, обнаружить его мог только опытный Степин глаз. «Здравствуйте, господа!» Аскольд Феоктистович перешел на русский. «Степан Иванович, представьте меня!» Процедура знакомства не заняла много времени. Генерал отказался пройти в комнату и сразу приступил к делу. «Степан Иванович, мы едем к Бергу. Пора выяснить, что там у него происходит. Вы присоединитесь?» «Ясное дело». Степа сунул револьвер за пояс и застегнул пиджак. «Тед, я пошел». Валюженич недвусмысленно покачал головой и показал два пальца. «Там нужны военные». Багарас поглядел на необстрелянную штафирку весьма недоверчиво. «Господин Валюженич, мы доставим вам вашего друга в целости и сохранности». Тед не ответил, быстрым движением переместившись к двери и заслонив собой проход. «Как хотите», — пожал плечами генерал. «Будет весьма жаль, если с гражданином североамериканских штатов случится какая-нибудь неприятность».